предводительствующую роль. Он принадлег на Токе, которым в изобилии снабдил нас король Демпаина, и в мрачном молчании удалился в каюту. Ближе к вечеру мы спустились вниз по реке и вышли в море, миновав проходящую невдалеке от берега подводную песчаную косу. Подул свежий ветер. Я дал команду ставить паруса, и Майкл с семью матросами, трое из прежнего экипажа «Золотой надежды», помня предательство Пайка по отношению к ним, старались не отставать от остальных, живо приступили к работе. Чернокожие «Андевас» тянулись снасти так усердно, что огромное полотнище парусов разворачивались легко, точно лепестки цветка. Клевера и стаксели, грот и фок без рифов, а также верхние марсели были поставлены во мгновение ока, и шхуна заплясала на крутой океанской волне. Она была прелесть, наша шхуна, стройная и грациозная, как лебедь, быстрая, как птица, чье название она носила. Я принял штурвал от Майкла ради истинного наслаждения управлять ею. Ветер дул с кормы, и мы быстро набрали неплохую скорость. Шхуна вздрагивала от малейшего поворота штурвала, как чистокровный жеребец от прикосновения шпоры, и на каждый порыв ветра отвечала изящным поклоном и стремительным рывком вперед. Только ураганный западный ветер, который гнал золотую надежду вдоль 38-й параллели, позволил нам догнать и перегнать ее. При равных условиях шхуна могла бы дать Баркентине фору величиной в целую лигу из пяти и оставить золотую надежду неуклюже ковылять сзади в струе своего кильватера. «Самая шустрая суденушка из всех, встречавшихся мне на морях», — заявил Майкл. «И самая фигуристая. Ах, как великолепно оно идет!» Шхуна не шла. Она бежала, неслась, перелетала с волны на волну. Причем каждый дюйм ее парусины честно служил своему назначению. Ночь была темная, если не считать звезд, но мы не зажигали огней. Линия прибрежных рифов ярким фосфорическим сиянием светилась во мраке, и мы, обогнув ее, пошли вдоль ее границы, пользуясь ночным бризом. Даже ночью мы не прекращали поисков. Охотничий азарт охватил нас всех до такой степени, что мы ощущали нетерпеливое покалывание в кончиках пальцев. Толпа туземцев высыпала на палубу, поблескивая в темноте остро отточенными наконечниками копий, переговариваясь на своем щебечущем птичьем языке, настороженно, как и мы, ожидая встречи. «Отличное судно, мистер Левисон», — сказал я, испытывая потребность поделиться с кем-нибудь своими чувствами. «Однако вы обогнали его», — резонно возразил он, хотя и понимал, как и я, что главная заслуга в этом принадлежала не мне, а покойному капитану Томпсону. Сэр Ричард угрюмо сидел в каюте. Муж Манго и второй вождь некоторое время составляли ему компанию, но вскоре присоединились к нам на юте, прислушиваясь к разбойничьему посвисту ветра в такелаже, глухому говору невидимых в темноте людей, к шипению воды у берегов, ощущая под ногами трепещущую, словно живое существо, палубу красавицы шхуны. Наступил день, а мы все еще продолжали ходить зигзагами, взад и вперед, подобно охотничьему псу, ищущему потерянный след. Ветер не менялся, и мы час за часом выдерживали крейсерскую скорость в 11 узлов, а то и больше. Солнце медленно поползло вниз, в сторону синих горных вершин, и на восточном горизонте начали постепенно сгущаться сумерки в виде прозрачной туманной дымки, легкой и переменчивой. Майкл первым заметил дрожащую искру у горизонта, пробивавшуюся сквозь полумрак, то затухающую, то разгорающуюся более ярко. «Горящее судно!» — закричал он. «Клянусь святым причастием! А вот и Баркентина!» Действительно, вынырнув из тумана, нам навстречу медленно шла золотая надежда. настигнув свою жертву